Четвертая дорожка второй кассеты. Эта слежка вроде бы почти незаметна, но ты все время словно зажат в железном кулаке. Их полицейским нельзя доверять, Сэм. Они там все по уши в чем-то завязли. Может, это торговля наркотиками, не знаю. И компьютеры — только часть всего этого. Номер Риза Дорна было 262699, и Сэм набрал его на клавиатуре. Символ новой волны исчез, секунду экран был чист, потом на нем появилось меню. Выберите один из А. диспетчер, Б. центральный архив, С. информация, Д. внешняя связь. Сэму было ясно, что, нажав на кнопку, можно связаться с диспетчером в центре города не только по радиопередатчику, который есть в каждой патрульной машине, но и с помощью компьютерной связи. Но зачем им нужно возиться со всем этим? Печатать свои вопросы и считывать ответы диспетчера с экрана, если можно намного быстрее и проще сделать это по радио? Если только... Возможно, есть какие-то вещи, о которых они не хотят говорить, опасаясь, что любой, имеющий такой же передатчик, может перехватить их сообщение. Сэм не стал выходить на связь с диспетчером, ведь тогда ему пришлось бы вступить в диалог, делая вид, что он Риз Дорн, а это было бы все равно, что заорать: «Эй, я здесь, в одной из ваших патрульных машин! Сую свой нос во всякие ваши делишки, которые вы так тщательно скрываете. Что же вы медлите? Бегите скорее сюда, хватайте меня!» Вместо этого он нажал кнопку «Б». На экране появилась новая запись. «Выберите из А. состояние – текущее задержание. Б. состояние – текущие судебные дела. С. состояние – незаконченные судебные дела. Д. данные о прошлых арестах – округ. Е. данные о прошлых арестах – город. Ф. осужденные, живущие в округе. Ж. осужденные, живущие в городе». Просто для того, чтобы убедиться, что содержание информации действительно соответствует надписям, что меню на экране не шифр и не код к получению секретных данных, Сэм нажал на кнопку F, выдавшую сведения о ранее осужденных за какие-то преступления, а теперь живущих в округе людей. На экране засветилось другое меню, предлагавшее ему на выбор убийство, непредумышленные убийства, изнасилования, нападение с целью изнасилования, хулиганские действия, вооруженный грабеж, кражи со взломом, кражи имущества, мелкие кражи, мелкое хулиганство. Сэм выбрал убийство и обнаружил, что в округе в данное время проживают три бывших преступника, осужденных за убийство. Все трое освобождены после отбытия срока наказания от 12 до 40 лет. Никто из них не был освобожден досрочно. Здесь же приводились их имена, адреса и номера телефонов, а также имена их жертв и краткие данные о совершенных ими преступлениях. Далее шли цифры, указывавшие срок их наказания. Все они жили за пределами Мунлайт-Коува. Сэм поднял глаза от экрана и внимательно осмотрел стоянку. Она была пуста. В тонкую дымку тумана вливались теперь густые белые струйки. Они пульсировали, словно вены на бледной руке. Струились вокруг машины, как вьющиеся по ветру узкие стяги. Сэму казалось, что он сидит в батискафе, опущенном в морские глубины, и наблюдает, как бурые ленты водорослей извиваются, уносимые быстрым течением. Он вернулся к главному меню и попытался проверить, что означает «С» — информация. Похоже было, что это нечто вроде записок, которыми обменивались Уоткинс и его служащие. Частично они касались служебных дел, но были и разные посторонние записи, явно личного характера. Это были обрывки со множеством загадочных сокращений. Сэм мало что понимал в этих ребусах и чувствовал, что они не стоят того, чтобы ломать над ними голову. Он попробовал нажать на кнопку «Д» — «Внешняя связь». Это оказался список компьютеров, включенных в национальную компьютерную систему связи. Таким образом, можно было сразу вызвать на связь любой город и получить информацию из муниципалитета или другого официального учреждения. Список компьютерных абонентов полицейского отделения Moonlight Cove потряс его. Лос-Анджелес, ПД, полицейский департамент. Сан-Франциско, ПД. Сан-Диего, ПД. Денвер, ПД. Даллас, ПД. Чикаго, ПД. Майами, ПД. Нью-Йорк, ПД. И еще целый ряд больших городов. Автомобильный департамент в Калифорнии, департамент тюрем, дорожный патруль и множество других государственных учреждений, не имевших, казалось бы, никакого отношения к полиции. Личные дела солдат и офицеров вооруженных сил США, личного состава военно-морских сил, военно-воздушных сил, информация из архивов ФБР, ФБР МБЦХХ, местная вспомогательная система низкого напряжения, сравнительно новая программа ФБР. Даже представительство Интерпола в Нью-Йорке, с помощью которого эта интернациональная организация могла связаться со своими центральными филиалами в Европе. Какого черта маленькой сельской полиции на забытом богом побережье нужно от всех этих источников информации? Тут было и еще кое-что. Полицейские Moonlight Cove имели доступ к таким сведениям, которые нелегко было бы получить даже оборудованным по последнему слову техники организациям в таких больших городах, как Лос-Анджелес. К тому же некоторые из этих данных, например, информацию об операциях крупных фирм, можно было получить только по специальному разрешению, имея на это постановление суда. Полиция Moonlight Cove наверняка не афишировала свои замечательные возможности, поскольку ни одна из крупных компаний не разрешила бы сунуть нос в свои дела без судебного постановления. Компьютер тоже представлял возможность проникнуть в банк данных ЦРУ в Вирджинии, считавшийся недоступным для любой системы связи, находящейся за стенами этой организации, и с легкостью залезть в архивы самого ФБР, которые тоже считались надежно защищенными от постороннего взгляда. Потрясенный увиденным, Сэм оторвался от многочисленных возможностей, скрывавшихся за кнопкой «Внешняя связь», и вернулся к основному меню. Он задумчиво оглядывал площадку. Несколько дней назад, передавая Сэму дела, Морри Стейн высказал предположение, что полиция Moonlight Cove может быть как-то замешана в контрабанде наркотиков, и что необыкновенная щедрость новой волны в обеспечении отделения компьютерными системами может прикрывать участие в этих операциях кого-либо из служащих фирмы. ФБР интересовало также, не продает ли новая волна высокочувствительную технику советам. Возможно, компания подкупила полицию, чтобы та вовремя предупредила ее, если правительство заинтересуется их деятельностью. Правда, оставалось не совсем ясным, какое отношение имеет ко всему этому недавняя лавина смертей, обрушившаяся на Moonlight Cove. Но агентам для начала нужна была хоть какая-нибудь теория, от которой можно было бы оттолкнуться. Сэм подумал, что, видимо, придется отказаться от обоих предположений: ни продажи техники советам, ни торговли наркотиками не вязались с его неожиданными открытиями. Громадная паучья сеть, которую полиция Moonlight Cove раскинула над всей страной, готовясь запустить щупальца во все, даже самые секретные источники информации, В списке значилось более 100 наименований различных государственных организаций, намного превосходило то, что им могло потребоваться для контрабанды наркотиками или для того, чтобы, своевременно узнав о подозрениях правительства, замаскировать деятельность новой волны по продаже техники советам. Информационная сеть, созданная ими, больше подходила для нужд руководителей государства или, лучше сказать, маленькой самостоятельной нации. Самостоятельной или враждебной. Тот, кто держал в руках концы этой сети, становился обладателем такой информации, которая делала его власть безграничной. Впечатление было такое, будто этим живописным маленьким городком управляет рука безумца, страдающего манией величия, одержимого навязчивой идеей создания маленького независимого королевства, которое станет его первым шагом на пути покорения громадных территорий. Сегодня Moonlight Cove, завтра весь мир. «Какого дьявола они все это затеяли?» — воскликнул Сэм вслух. Глава 29. Заперевшись на все засовы в своем номере и почувствовав себя в относительной безопасности, Тесса переоделась в пижаму, нежно-желтые брючки и просторную белую кофточку с веселой мордочкой лягушонка Кермита на груди, включила телевизор и, потягивая «Diet Coke», смотрела повторение передачи сегодня вечером. Но было довольно нудно созерцать физиономию Джонни Карсона и слушать те дурацкие разговоры, которые он вел с глупенькой актрисой, безмозглым певцом и тупицей-комиком. Диетические пресные мысли на закуску к диетической Кока-Коле. Чем больше времени проходило после взбудоражившего ее происшествия в коридоре гостиницы, тем больше Тесса сомневалась в том, что на нее и в самом деле хотели напасть. Она обезумела от горя, узнав о смерти Дженнис. Ее все время подспудно точила мысль о том, что Дженнис не могла покончить жизнь самоубийством, а значит, ее убили. Ну, в конце концов, все эти переживания не могли не отразиться на ее состоянии. Кроме того, булочка с сыром, которую она съела за обедом, все еще камнем лежала у нее в желудке. Она была такой жирной, что, когда ее жарили, должно быть, просто плавала в сале, пропитавшись им насквозь. Тесса подумала, что уподобляется Скруджу Макдаку, поверившему сначала в привидение Марли. Так и ей теперь всюду чудятся призраки. Возможно, все ее страхи не более чем фантазия, навеянная непереваренным кусочком мяса, слишком обильно сдобренного горчицей, черствым сыром и недожаренным картофелем. На экране очередной гость Карстона распространялся о том, какой восхитительный уикенд он провел на фестивале искусств в Гаване, и как он встретился там с Фиделем Кастро, отличный парень, потрясающий парень, душевный парень. Тесса встала и пошла в ванную умыться и почистить зубы перед сном. Она как раз выжимала пасту из тюбика, когда услышала, что кто-то дергает за ручку двери ее комнаты. Маленькую ванную отделяла от двери еще более крохотная прихожая, так что, выглянув, Тесса оказалась так близко от двери в коридор, что сразу заметила, что ручка так и ходит ходуном, словно кто-то снаружи дергает за нее изо всех сил, пытаясь открыть. Они не соблюдали уже никаких предосторожностей. Ручка клацала и щелкала, дверь тряслась, со стуком ударяясь о косяк. Тесса бросила зубную щетку и метнулась к телефону, стоявшему на тумбочке у кровати. Гудка не было. Она потянулась к устройству связи с персоналом гостиницы, нашла кнопку вызова дежурного, изо всех сил надавила на нее. Напрасно. Устройство не работало. Распределительный щит мотеля был отключен. Телефон молчал. Глава 30. Несколько раз заслышав шум мотора, Крисси бросалась к обочине и пряталась в зарослях кустарника, росшего вдоль дороги. Один раз мимо нее проехала полицейская машина. Она ехала по направлению к городу, и девочка была совершенно уверена, что машина та же самая, которая до этого сворачивала к ее дому. Крисси пониже пригнулась в высокой траве и не вставала, пока огни задних фар автомобиля не превратились в крохотные красные точки, мерцавшие в тумане, и исчезли, наконец, за поворотом. Крисси знала, что здесь, недалеко от дороги, есть несколько домов. Люди, которые в них жили, были знакомыми ее родителей — Томаса, Стоуна, Элсвики. Конечно, она могла бы попытаться подойти к какому-нибудь из этих домиков, постучать в двери и попросить о помощи. Но как она могла быть уверена, что эти, недавно еще так хорошо знакомые люди, остались теми же простыми добрыми соседями? Они могли так же страшно измениться, как и ее родители. Наверное, какая-то сверхъестественная злая сила овладела Мунлайт Коувом, а может быть, сюда спустились пришельцы из космоса. Крисси за свою недолгую жизнь насмотрелась уже фильмов ужасов и прочитала достаточно научно-фантастических романов, так что она прекрасно знала, что если ты сталкиваешься с чем-либо подобным, ты не можешь уже больше никому верить. Она так надеялась на помощь отца Костелли из собора Святой Девы Марии, именно потому что он был священником, а значит, никакие злые духи не могли победить его. Хотя, конечно, от космических пришельцев у отца Костелли не могло быть никакой защиты, как раз наоборот, ведь он был так близок к Богу. В таком случае, если со священником случилось то же, что и с другими, и если Крисси удастся убежать от него, как только она заметит, что он тоже ее враг, она побежит прямо к миссис Ирен Токаве, своей школьной учительнице. Миссис Токава — самая умная и находчивая из всех, кого Крисси знала. Даже если Мунлайт Коув и правда захватили марсиане, миссис Токава, без сомнения, обнаружила бы это прежде, чем стало бы слишком поздно. И она, конечно, придумала бы способ, как защитить себя, и была бы последней, кого эти чудовища зацапали бы своими когтями. Когтями или щупальцами, или клешнями, или клыками, ну, в общем, тем, что у них там есть. Крисси шла, время от времени сбегая с дороги, осторожно прокрадываясь мимо домов, потом снова выбиралась на шоссе и шагала все вперед и вперед, медленно, но неуклонно приближаясь к городу. Месяц, иногда выглядывавший из тумана, прошел уже больше половины своего пути по небу. Время близилось к утру. Ветер, задувавший с моря, то и дело налетал порывами. Он трепал волосы девочки, и они взлетали над ее головой, словно язычки легкого белого пламени. Ночь была бы довольно теплой, ртутной, столбик не опускался ниже 15 градусов, если бы не эти яростные порывы пронизывающего ветра. Правда в том, что Крисси дрожала от холода, было тоже свое преимущество. В эти минуты она, по крайней мере, забывала о голоде. Беспризорный ребенок, страдающий от голода и потрясенной встречей с марсианами, произнесла девочка, словно читая воображаемый заголовок последнего выпуска National Enquirer. Она уже подходила к тому перекрестку, где шоссе пересекало Холливелл Роуд, радуясь, что до города осталось не так уж много, когда чуть не попала в лапы тех, кого так старательно избегала. Холливелл, тянувшаяся к востоку от шоссе грунтовая дорога, поднималась на холмы и вела к старой заброшенной компании «Икарус», полуразрушенному дому с коровником и другими полуразвалившимися постройками во дворе. Еще в начале 50-х группа артистов, художников и других творческих личностей задумала основать там коммуну, идеальное общество. Попытка, естественно, закончилась неудачей. Затем там пытались устроить коневодческий завод, затея провалилась, воскресную ярмарку с аукционом, неудача. Вегетарианский ресторанчик, без всякого успеха. И вот уже давным-давно на здания и пристройки махнули рукой, и они медленно разрушались. Дети отлично знали эти места, так что считалось, что в доме водятся привидения, и немало находилось ребят, желавших доказать свою храбрость. На западе Холливелл-Роуд была заасфальтирована и проходила по городским окраинам, мимо нескольких недавно построенных домиков, мимо новой волны микроэлектроники и дальше к самому северному мысу бухты, где в громадном таинственном доме жил Томас Шаддок, компьютерный гений. Крисси не собиралась сворачивать по Холливелл ни на восток, ни на запад. Перекресток был просто вехой на ее пути. Стоит только перейти через дорогу, и она окажется в северном предместье Мунлайт-Коува. Ей оставалось пройти какую-нибудь сотню футов до Холливелла, когда за спиной послышался звук быстро приближающейся машины. Крисси отступила на обочину и перепрыгнула через узкую канавку, отбежала подальше в поле и спряталась за толстым стволом старой сосны. Съежившись в своем укрытии, она увидела приближающиеся огни. Не обращая внимания на стоп-сигнал, грузовик въехал на самую середину перекрестка и затормозил. Струйки тумана, словно пар, поднимались над ним. Перекресток был опасным местом. На нем часто происходили аварии. Чтобы водители могли лучше видеть дорогу и встречные машины, и чтобы заранее предупредить их об опасности, на ней со стороны города поставили фонарь, так что Крисси могла довольно хорошо рассмотреть тяжелый, длинный и черный пикап. На дверце кабины видна была эмблема новой волны. Девочка видела ее уже тысячу раз и могла различить с любого расстояния. На бело-голубом круге, размером с тарелку, вздымался белый гребень синей волны. У грузовика был большой вместительный кузов, в нем можно было перевозить тяжелые грузы, но сейчас в нем сидели люди, 6 или 8 человек. Как только машина остановилась на перекрестке, двое мужчин ловко спрыгнули на землю. Один из них пошел на северо-запад, туда, где начинался лес, и исчез за деревьями. Он прошел совсем недалеко от той сосны, за которой, наблюдая за ним, притаилась Крисси. Другой направился на юг и скрылся в зарослях чапарралля. Пикап развернулся и исчез в ночи. Крисси подозревала, что оставшиеся в нем люди тоже постепенно займут свои наблюдательные посты. Оцепив восточные окраины Мунлайт-Коува, к тому же грузовик был настолько велик, что в его кузове могло поместиться по крайней мере 20 человек. Они наверняка уже прятались вдоль Холливелл-Роуд от новой волны до самого шоссе. Наверное, цепи полицейских уже окружили город, и Крисси не сомневалась, что они ищут ее. Она увидела то, что не должна была видеть. Своих родителей во время ужасного превращения, сбрасывающих с себя человеческую личину, и теперь ее требовалось найти и превратить, как выразился Такер, прежде чем она успеет предупредить людей». Звук мотора растаял в тумане. Тишина, словно тяжелое влажное покрывало, накрыла землю. Туман клубился, пенился, вихрился бесчисленными водоворотами, но невидимые воздушные приливы и отливы потихоньку несли его все дальше, к темной цепи холмов. Легкий бриз, налетавший порывами, задул теперь по-настоящему. Он шуршал и свистел в высоких сухих стеблях травы, шелестел листьями вечно зеленых деревьев. Он налетал на жестяную табличку дорожного знака, и тот издавал слабое, какое-то безнадежно унылое треньканье. Хотя Крисси видела, куда пошли оба полицейских, теперь она уже не могла их разглядеть. Они затаились в засаде, слившись с ночной темнотой. Глава 31. Вихри тумана неслись на восток, мимо патрульной машины и дальше, в ночь, уносимые бризом, который быстро набирал силу, превращаясь в настоящий ураган. Мысли проносились в мозгу у Сэма так же беспорядочно и сумбурно. В голове у него была такая путаница, что он предпочел бы просто застыть в бездумном оцепенении. Из своего предыдущего богатого опыта работы с компьютерами Сэм знал, что разработчик программы мог легко скрыть какие-то дополнительные возможности системы, просто-напросто вычеркнув из меню некоторые варианты. Он еще раз перечитал надписи первого меню на дисплее: А. Диспетчер, В. Центральный архив, С. Информация, Д. Внешняя связь, и нажал на кнопку «Е», хотя никакого «Е» среди вариантов не было. На экране появились слова «Приветствую вас, офицер Дорн». Так, значит, «Е» все-таки было. Одно из двух. Или он случайно наткнулся на секретный банк данных, и тогда необходимо задавать условленные вопросы, чтобы получить информацию. Или это просто информационная система, отвечающая на любые запросы. В первом случае, если существовали какие-то определенные заранее заданные слова или фразы типа пароля, возникала опасность, что он может ошибиться и набрать неверный шифр, тогда компьютер сразу перестанет отвечать и подаст сигнал тревоги в полицейское управление, предупреждая, что кто-то чужой использует код Дорна. Очень осторожно Сэм ответил: «Приветствую вас. Чем могу быть полезен?» Сэм решил продолжать, надеясь на то, что это обычная программа «Вопрос-ответ», и ничего больше за ней не кроется. Он набрал слово «меню». Экран на минутку очистился, потом на нем зажглись опять те же слова: «Чем могу быть полезен?» Он попробовал еще раз. «Основное меню». «Чем могу быть полезен?» «Главное меню». «Чем могу быть полезен?» Сэм знал, что в системе «Вопрос-ответ» важно знать верную команду, и он надеялся, что методом проб и ошибок рано или поздно выйдет, наконец, на ту, которую примет компьютер. Он сделал еще одну попытку. «Первое меню». На этот раз он угадал. На экране появились слова «Выберите один из А». «Персонал новой волны», «Б» – «Проект Черный ястреб», «С» – «Шаддок». И так он открыл, что между новой волной, ее основателем Томасом Шаддоком и полицией Мунлайт Коува действительно существует тайная связь. Но он все еще не знал, в чем заключалась эта связь, что она означала. Сэм полагал, что кнопка «С» соединит его с персональным компьютером Шаддока, по которому ведутся, конечно, совсем не те переговоры, что по обычному радиопередатчику. Если он прав, значит, Шаддок и местная полиция действительно состоят в каком-то тайном преступном заговоре, требующем соблюдения особых мер секретности и предосторожности. Сэм не стал нажимать на кнопку «С». Ведь тогда ему пришлось бы выдавать себя за Дорна, а он сомневался, что сможет успешно справиться с этой ролью. Если он выберет «А», то, вероятно, получит список служащих и директоров новой волны, а, возможно, и коды, которые позволят ему немедленно связаться с их персональными компьютерами. Но у него не было ни малейшего желания беседовать с кем-либо из них. К тому же Сэм чувствовал, что время его истекает. Он еще раз оглядел площадку, особенно внимательно всматриваясь в тени, лежавшие за светлыми кругами от фонарей. Он пробыл в машине уже 15 минут, и за это время никто не появился, не вышел из здания муниципалитета. Сэм понимал, что так не может продолжаться вечно, и хотел узнать как можно больше за те немногие минуты, которые у него еще оставались. «Проект «Черный ястреб»». Слова эти звучали таинственно и интригующе, и Сэм, решившись, нажал на кнопку «Б». Перед ним возникло новое меню. Выберите один из «А» — превращенные, «Б» — плановые превращения, «С» — график превращений местный, «Д» — график превращений второй этап. Сэм решил начать с «А», и на экране тут же засветилась целая колонка имен и адресов. Все это были жители Мунлайт Коува. В начале списка шли цифры 1967 и слова, превращенные к настоящему времени. Превращенные? Но из чего? Во что? Быть может, этот тайный заговор был как-то связан с религией? Превращенные, обращенные, какой-нибудь неизвестный культ? А может быть, это слово использовалось в переносном смысле? Или это был какой-то шифр? Слово было какое-то странное, настораживающее. У Сэма даже мурашки поползли по коже. Список был составлен в алфавитном порядке, и Сэм подумал, что не обязательно просматривать его сначала до конца. Он может просто найти имена тех, кто его интересует. Он стал искать имена тех, о ком что-нибудь знал или с кем уже успел познакомиться. Лоуман Уоткинс был в списке превращенных. Здесь же был и Рис Дорн. Он не нашел имени владельца кабачка Найтсбридж, Берта Пекхэма, зато тут была вся семья Пересов в полном составе. Сэм не сомневался, что это сам владелец ресторана и его близкие. Он проверил, нет ли среди превращенных Гарри Тальбота, ветерана и инвалида войны во Вьетнаме, с которым он собирался встретиться утром. В этом списке его имени не было. Ломая голову над тем, что бы это все могло означать, Сэм решил больше не задерживаться на этом и вернулся к главному меню. Теперь он нажал на кнопку «Б» — плановые превращения. На экране появился новый список фамилий и адресов. На этот раз под заголовком 1104 плановых превращения. В этом списке стояли имена Берта Пекхмана и Гарольда Тальбота. Сэм перешел к «С» — график превращений, местный, и перед глазами возникли строчки «А». Понедельник, 13 октября, 18:00, «По». Вторник, 14 октября, 6:00. «Б». Вторник, 14 октября, 6:00, по вторник, 14 октября, 18:00. С. Вторник, 14 октября, 18:00, по полночь. Сэм посмотрел на часы. Они показывали 24 часа 39 минут. Был уже вторник, то есть прошла примерно половина того срока, который был указан в пункте А. Он нажал на кнопку и увидел еще один список, начинавшийся словами «380 превращений по плану». У Сэма поползли по спине мурашки, и он не мог понять, почему. Вот разве что это странное слово «превращение». Было в нем что-то непонятное и страшное. Оно почему-то вызывало в памяти старый фильм с Кевином Маккарти «Нашествие похитителей трупов». Он вспомнил о банде подростков, преследовавшей его сегодня вечером. Что, если они были превращенными? Сэм стал искать имя Берта Пекхэма и нашел его в списке подлежащих превращению до 6:00. Но Гарри Тальбота и здесь не было. Машина вдруг дернулась и покачнулась. Сэм вскинул голову и нащупал под курткой револьвер. Ветер. Это был просто сильный порыв ветра. Ветер налетал с моря, в клочья разрывая туман и слегка покачивая машину. Через минуту он снова превратился в ровный и сильный бриз. Туман опять сгустился, но сердце Сэма продолжало глухо и больно биться. Глава 32. Тесса положила на место бесполезную телефонную трубку и тут заметила, что дверная ручка больше не трясется. Она еще постояла у кровати, прислушиваясь, потом осторожно на цыпочках прошла в прихожую и приложила ухо к двери. Она услышала голоса, но они, удаляясь, звучали уже с другого конца коридора. Это были странные звуки. Больше похожие на страстное, нетерпеливое шипение, свист, в который врывались ржавые скребущие нотки. Она не могла разобрать ни слова. Тесса была уверена, что это те, кто охотился за ней на лестнице, кто невидимо подстерегал ее, когда она спускалась за содовой и льдом. Теперь они вернулись. Им удалось каким-то образом отключить телефон так, что она не могла позвать на помощь. Это казалось невероятным. Это был просто кошмарный сон. Не могло же такое случиться в действительности. И все же это случилось. Такое упорное преследование доказывало, что эти люди не просто бандиты или сексуальные маньяки, нет, они... решили добраться до нее, потому что узнали, что она сестра Дженнис, и приехала сюда, чтобы выяснить правду о ее гибели. Конечно, удивительно было, как это они так быстро проведали о ее приезде. И почему решили действовать столь поспешно, не понаблюдав сначала за ней, не проследив за тем, что она предпримет? Могло ведь оказаться, что она собиралась только уладить все дела Дженнис и тут же уехать. Никто, кроме Тессы и ее матери, не мог знать о том, что она хотела попытаться сама найти убийцу сестры. Голые ноги Тессы покрылись мурашками, и она почувствовала себя совершенно незащищенной в своей широкой пижамной кофточке и штанишках. Она подбежала к стенному шкафу, выхватила из него джинсы и свитер и быстро натянула их на себя. Но ведь она не одна в гостинице. Должны же быть и другие постояльцы. По крайней мере, мистер Куин так утверждал. А ведь он знает. Возможно, их не так много, всего лишь... 2 или 3, но если случится самое худшее, она может кричать и позвать на помощь. Люди в других номерах услышат ее, и бандиты, наверное, испугаются и оставят ее в покое. Тесса взяла с полу свои кроссовки, в которые она засунула белые спортивные гольфы, и, держа их в руках, вернулась к двери. Низкая. Глуховатое, то хриплое, то свистящее бормотание доносилось с другого конца коридора, и вдруг все здание сотряслось от страшного, оглушительного грохота. Тесса вздрогнула и закричала от ужаса. За первым ударом последовал второй, еще более сильный. Она услышала, как дверь чьей-то комнаты подалась и рухнула. Раздался отчаянный женский визг. Что-то кричал мужчина, но это было не самое страшное. Другие, дикие голоса — вот что заставило Тессу похолодеть от ужаса. Их было 3, может быть, 4, и они не были похожи на обычные человеческие голоса. Была в них какая-то яростная, звериная жестокость. Весь коридор наполнился хриплым, словно волчьим рычанием, плотоядным урчанием, пронзительными кровожадными взвизгиваниями и подвываниями, от которых кровь стыла в жилах, и еще какими-то невообразимыми звуками, для которых нет слов в человеческом языке. Это был рев хищников, жаждущих крови. Но хуже всего было то, что, хотя голоса эти никак не могли принадлежать людям, в их свирепых выкриках можно было разобрать слова «Есть! Есть! Пища! Держи ее, хватай! Держи добычу! Держи! Держи кровь! Добыча! Кровь!» Прислонившись к двери, чтобы не упасть, Тесса пыталась внушить себе, что слова эти произносят мужчина и женщина, в чью комнату ворвались бандиты. Но она знала, что обманывает себя, потому что их крики прорывались сквозь этот неистовый, безумный вой и виск. Они были ужасны, эти вопли, полные смертельного страха и муки. Так могли кричать люди, которых бьют ногами, топчут, пинают, но нет, это было еще хуже, гораздо хуже. Казалось, их рвут зубами, раздирают на части, ломая кости и хрящи, отрывая по кускам руки и ноги, пожирая их тут же на глазах кровоточащей жертвы. 2 года назад в Северной Ирландии Тесса снимала документальный фильм о ненужной, бессмысленной жестокости всего, что там происходит. Она имела несчастье приехать на кладбище как раз в тот момент, когда хоронили одного из бесчисленных мучеников, то ли католика, то ли протестанта. Тесса так и не поняла, кто он был, да это и не имело особого значения. Их было больше, чем достаточно и с той, и с другой стороны. И вот на ее глазах вереница скорбящих людей, оплакивавших своего погибшего товарища, вдруг превратилась в дикую, обезумевшую толпу. Толпа эта выплеснулась из церковного двора на близлежащие улицы, высматривая иноверцев, и вскоре наткнулась на 2 английских офицеров. Это был патруль, но оба офицера были в штатском и сидели в обычной машине. Страшная, безумная орда преградила путь машине, окружила ее, разбила стекла и выволокла обоих стражей порядка на мостовую. Помощники Тессы давно разбежались, но она, напротив, полезла в самую гущу со своей видеокамерой на плече. Сквозь объектив все происходящее вокруг показалось ей нереальным, словно она, продолжая оставаться на земле, заглянула нечаянно в адскую бездну. Свирепо выкоченные глаза, искаженные ненавистью и яростью лица. Горе было забыто или охватила звериная жажда крови, и они без устали били и пинали ногами британцев, уже лежавших на земле, потом поднимали их, но только за тем, чтобы тут же снова сбить, свалить ударом кулака обратно на землю. Они трясли их, с размаху ударяя о корпус машины, сломали им позвоночник и проломили череп, превратив их тела в кровавое месиво, а потом бросили их и стали топтать, дробя им кости, разрывая на части, хотя к тому времени оба англичанина давно уже были мертвы. Завывая и визжа, осыпая трупы проклятиями, выкрикивая обрывки лозунгов и распевая гимны, сливавшиеся в бессмысленные, бессвязные потоки слов, приплясывая под какие-то бесовские ритмы, они, словно стая хищных птиц, кружили вокруг растерзанных тел, пиная их, дергая и топча. Хотя нет, пожалуй, они больше походили не на обычных птиц, питающихся падалью вроде грифов или стервятников, а на демонов, на злых духов, поднявшихся из преисподней и раздирающих на части мертвецов не только ради того, чтобы насытиться их мясом, но обуреваемые жаждой вырвать их бессмертную душу и завладеть ею. 2 из этих озверевших безумцев заметили Тессу, выхватили у нее камеру и разбили, расплющили ее об асфальт. Они повалили Тессу на землю, тянули ее за одежду, и она подумала, что это конец. Сейчас они разорвут ее на части. Лица их так исказились от ненависти, что в них не осталось ничего человеческого. Казалось, фантастические каменные чудовища, высеченные на стенах собора, вдруг ожили и спустились вниз, чтобы позабавиться над людьми. Все человеческое, что было в этих людях, все созданное веками культуры и цивилизации, уступило место первобытным звериным инстинктам, поднявшимся откуда-то из темных глубин их существа, словно призраки, выпущенные из заточения. «О, нет, ради Бога, нет!» — отчаянно закричала Тесса. «Ради Бога, пожалуйста, не надо!» «Может быть, упоминание о Боге подействовало на них? Или просто звук нормального человеческого голоса, не обезображенного хриплыми нотами звериного рычания?» Но только они остановились, не зная, на что решиться. Она тут же воспользовалась этой передышкой, чтобы ускользнуть от них, бежать как можно дальше сквозь ревущую, обезумевшую от крови толпу к спасению. Звуки, которые доносились до нее сейчас из коридора гостиницы, напоминали тот бешеный неистовый рев, только они были еще страшнее. Глава 33. Вспотев, несмотря на то, что в машине было прохладно, вздрагивая от каждого внезапного порыва ветра, Сэм нажал на кнопку «Б» и получил список превращений, намеченных к проведению с 6:00 наступающего утра до 18:00 следующего вечера. Список фамилий и адресов начинался указанием «Запланировано 450 превращений». Среди них имени Гарри Тальбота также не значилось. Наконец, на период с 18:00 во вторник до полуночи планировалось 274 превращения. Имя и адрес Гарри Тальбота оказались в этом третьем, последнем списке. Сэм мысленно подсчитал, что получится, если сложить числа, указанные в каждом из трех периодов, отведенных для превращений — 380, 450 и 274. Вышло 1104, что как раз сходилось с цифрой из графика плановых превращений. Если добавить к этому 1967, общее число уже превращенных, то в сумме получалось 3071, то есть, по-видимому, все население Мунлайт Коува. Когда часы в следующий раз пробьют полночь, а до этого момента оставалось менее 23 часов, весь город будет превращен. Черт ее знает во что. Сэм вышел из режима субменю и уже собирался выключить двигатель и выйти из машины, когда на экране появилось и начало вспыхивать слово «тревога». Сэм испугался, решив, что его вторжение в святая святых полиции обнаружено. Видимо, он сделал что-то не так, и компьютер среагировал, подав сигнал тревоги. Однако вместо того, чтобы выскочить из машины и унести ноги, он продолжал смотреть на экран, желая узнать, что будет дальше. «Телефонный контроль определяет ФБР. Агент в Мунлайт Коуве. Место звонка. Телефон-автомат. Оушен Авеню». «Ага. Значит, тревога действительно поднялась из-за него, но вовсе не потому, что они пронюхали о том, что он залез в одну из патрульных машин и сидит тут, распутывая их тайные заговоры и проекты. Очевидно, негодяи имели связь с банком данных телефонной компании и время от времени проверяли эти сведения, чтобы знать все, кто, откуда и куда звонил, даже если звонили из уличных телефонов-автоматов, хотя в обычных обстоятельствах агенты считали это совершенно безопасным. Они сумасшедшие. Они просто помешаны на секретности и всяких электронных игрушках. С каждым новым открытием Сэм убеждался в этом все больше и больше. Время звонка. 19:31, понедельник, 13 октября. Слава богу, что они хоть не каждую минуту и даже не каждый час занимаются такой проверкой. Вероятно, их компьютер запрашивает сведения с телефонной станции по определенному графику. Ну, возможно, каждые 4, 6 или 8 часов. Иначе они начали бы следить за ним гораздо раньше, сразу после того, как он позвонил Скотту. После надписи «Адресат звонка» шел его домашний номер телефона, затем его имя и адрес. За этим следовало «Звонивший Самуэль Букер». Вид оплаты – кредитная телефонная карточка. Тип карточки – предприниматель. Адрес оплаты – Федеральное бюро расследований, Вашингтон. Они бы, конечно, начали проверять гостиницы по всей округе, но поскольку в Moonlight Cove остался только один мотель, то искать им долго не придется. Сэм прикидывал, успеет ли он вернуться в Cove Lodge за своей машиной и выехать в соседний городок Абердин-Уэллс, откуда он мог бы позвонить в управление ФБР в Сан-Франциско по непрослушиваемому телефону. Он узнал уже достаточно, чтобы понять, что в этом городе происходит что-то чертовски странное, так что вмешательство федеральных властей и тщательное расследование вполне оправдано и даже необходимо. Но уже следующие несколько слов, появившиеся на дисплее, показали ему, что как только он надумает вернуться в мотель, чтобы забрать машину, его тут же схватят. Так что выехать он никуда не успеет. А если только он угодит в их лапы, то вполне возможно, что статистические данные города пополнятся еще одним трагическим несчастным случаем. Они узнали его домашний адрес. Значит, Скотту тоже может грозить опасность. Но сейчас, конечно, им ведь еще надо добраться до Лос-Анджелеса. Но, может быть, уже завтра? Вызываю на связь. Уоткинс. Шольник, ты на проводе? Шольник. Слушаю. Уоткинс. Поезжай в Cove Lodge. Шольник. Есть. Так значит, полицейский Шольник уже катит в мотель выяснять, есть ли имя Сэма Букера в журнале регистрации постояльцев. Так что его замечательная легенда о том, что он преуспевающий маклер, надумавший отдохнуть от дел в тихом уютном местечке на побережье, лопнула, как мыльный пузырь. Уоткинс. Петерсон. Петерсон. Слушаю. Наверное, им даже не нужно печатать свои имена. Личность каждого мгновенно определяется главным компьютером, и имя автоматически набирается перед его сообщением. Уоткинс. Верни Шольника. Петерсон. Готово. Уоткинс. Не убивайте его, пока мы его не допросим. По всему Moonlight Cove полицейские неслышно переговаривались друг с другом с помощью своих персональных компьютеров. Никто не мог подслушать их разговор, никто не мог узнать, что они затевают. Став нечаянно свидетелем этих тайных переговоров, Сэм почувствовал, что он имеет дело с могущественным и грозным противником, всеведущим, как сам Господь Бог. Уоткинс. Данбери. Данбери. Слушаю, Гу. Уоткинс. Заблокируй Оушен Авеню по направлению к шоссе. Данбери. Есть. Шаддек. «Что с девчонкой Фостеров?» Сэм удивился, увидев на экране имя Шаддека. Это было весьма неожиданно. Наверное, сигнал тревоги вспыхнул на дисплее его домашнего компьютера. Может быть, это был даже звуковой сигнал, и он разбудил Шаддока. «Уоткинс, еще не нашли. Шаддок, примите все меры, чтобы Букер не наткнулся на нее». «Уоткинс, мои люди окружили город. Они ее перехватят». «Шаддок, она слишком много видела. Она знает». Сэм читал о Томасе Шаддоке в газетах и журналах. Это была знаменитость. Его называли компьютерным гением эпохи. Неумеренно восторгались им. Захваченный разговором полицейских, размышляя обо всех сделанных им открытиях, о том, что великий Шаддок и купленная им полиция действительно замешаны в каком-то преступлении, Сэм не сразу осознал значение реплик, которыми обменялись начальник полиции Уоткинс и Данбери. «Данбери, слушаю, Гу. Заблокируйте Оушен-авеню до шоссе». «Есть». И тут до него дошло, что полицейский Данбери находится сейчас в главном управлении, в ГУ, то есть как раз в здании муниципалитета, и что в любую минуту он может появиться из задней двери и направиться к одной из четырех патрульных машин на стоянке. Проклятие! Сэм схватил провода зажигания и быстро разъединил их. Двигатель кашлянул и заглох. Видеодисплей погас. Какую-нибудь долю секунды спустя Данбери выскочил из муниципалитета и побежал к стоянке. Глава 34. Когда крики затихли, Тесса вышла из оцепенения, очнулась от сковавшего ее ужаса и еще раз попробовала снять трубку. Линия по-прежнему не работала. «Где же Куин? Конечно, мотель в такой час уже закрыт, но ведь его квартира должна быть в этом же здании. Он должен был бы защищать постояльцев от этой банды. А что, если он тоже среди них, там, в коридоре? Они уже сломали одну дверь. Значит, и ее дверь они тоже могут сломать». Тесса схватила один из стульев, стоявших у столика под окном, бросилась с ним к двери и подсунула его спинку под дверную ручку. Она не думала больше, что бандиты преследуют именно ее, потому что она сестра Дженнис и приехала, чтобы узнать правду. Такое объяснение не годилось. Оно никак не вязалось с их нападением на других постояльцев, не имевших к Дженнис никакого отношения. Это была загадка. Она не могла понять, что там произошло, но она прекрасно понимала значение тех криков, которые слышала. Маньяк-убийца, вернее, судя по всему, несколько маньяков-убийц, возможно, из какой-то чудовищной секты, вырвались на свободу и бродят по мотелю. Они уже убили двоих людей. Ее они тоже могут убить просто так, ради удовольствия. Тесси показалось, что она видит кошмарный сон. Она ожидала, что вот сейчас стены комнаты закачаются, начнут раздуваться и взлетят, как это обычно бывает в ночных кошмарах. Но ничего такого не происходило. Стены по-прежнему оставались на месте, крепкие и прочные, а краски всего, что ее окружало, были слишком яркими, совсем не такими, как во сне. Тесса поспешно стала натягивать на ноги носки, надела кроссовки, нервничая от того, что она босиком, так же, как до этого, она старалась побыстрее одеться, чувствуя себя в пижаме очень уязвимой и беззащитной. Словно все, что нужно, чтобы уйти от смерти, это как следует одеться. Она снова услышала их голоса, на этот раз уже не на том конце коридора, а около собственной двери. Они приближались. Тесса пожалела, что в двери не вставлен глазок. Тогда она могла бы увидеть большую часть коридора, но глазка не было. Однако внизу под дверью была щель, примерно в полдюйма шириной. Тесса быстро опустилась на пол, прижалась щекой к ковру и попыталась разглядеть, что делается в коридоре. Просвет был довольно узким, так что она увидела только, как что-то быстро проскользнуло мимо ее двери. Это было всего лишь мгновение, но она все же успела заметить ноги этого существа. Конец четвертой дорожки второй кассеты. Продолжение этой книги на третьей кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.